Глава 1. Давление извне. Влияние социума. Управляют толпой не при помощи аргументов, а лишь при помощи образцов. Во всякую эпоху существует небольшое число индивидов, внушающих толпе свои действия, и бессознательная масса подражает им. Гюстав Ле Бон. В каждый исторический период был свой путь к счастью. В античность через разум, в средневековье через религиозность, с развитием капитализма через предприимчивость, в период мировых войн через героизм, сейчас через успех. При слове «успех» у людей в основном сразу же возникают внутренние ассоциации в виде определенных образов. Частные острова, самолеты, яхты, деньги, слуги, машины, дома, путешествия, модные бренды, шампанское и нескончаемый праздник. С помощью масс-медиа формируется общественное мнение. Все крупные масс-медиа принадлежат не менее крупным корпорациям, которые с их помощью моделируют и программируют общество в своих меркантильных интересах. Когда мы идем в кинотеатр, наше сознание открыто, и сопротивление навязываемым стереотипам не возникает. Этот процесс называется бессознательным структурным управлением. Последний раз я был в кино в 2014 году на фильме «Волк с Уолл-стрит» по той лишь причине, что ошибочно полагает, будто нас будут развлекать, а не подвергать идеологической обработке. Если бы это было действительно так, тогда не было бы такой вещи, как product placement.